Мы со Сеном просидели полдня, перенося на карту данные фоторазведки. Тоже глупость, Зарин не хочет открывать севастопольцам, кто я такой, а начальство на Адаманте, в свою очередь, категорически против того, чтобы я рассказывал о них хоть кому-то. В итоге страдает дело. Вместо того, чтобы иметь информацию в реальном времени, с картинкой, занимаемся ерундой. Сегодня же поставлю вопрос, либо пусть с Адаманта дают добро на откровенный разговор с предками, либо я обойдусь без их разрешения. Дальше так продолжаться не может. В преддверии наступления противника надежные разведданные, первое дело, а союзники и правда готовятся. Видимо, маршал де Сентерна и лорд Раглан наконец осознали, что время работает против них. Подхода англичан можно ждать до морковкиного заговения, а русские тем временем подтянут достаточно войск и раздавят пришельцев. Единственное, что удерживало союзников, это полнейшая неясность на море. Они собирались загнать черноморцев под лавку, а вместо этого сами заперты в Евпаторийской бухте. Гидропланы наводят пароходы, фрегаты и миноносец на любую скорлупку, рискнувшую выйти в открытое море. Вчера к ним присоединился Алмаз. Зарин сообщает, что дней через 5 будет готов морской бык, и тогда незваным гостям станет совсем кисло. А уж если Корнилов решится вывести флот из Севастополя, впрочем, я забегаю вперед. Silence MSEC 1000. Заканчиваю писать. Надо переговорить со Сеном. Надеюсь, он простит мне эту отвратительную сцену с корабельным врачом. 2. Ну-ка, наведи на то корыто. Капитан-лейтенант показал на зеленую с белой полосой лодку, покачивающуюся метрах в 50 от Улисса. Черная короткая мачта на растяжках вант, длинный косой рей, обмотанный парусиной, сильно задранные носы корма, такие здесь называют очаковская шаланда. На носу желтыми буквами во всю ширину борта. Соня. Над планширем торчат 3 пары коричневых пяток. Чуть в стороне еще одна пара, побелее и поизящнее, явно женские. Сиеста у них, злорадно подумал Белых. Расслабуха. Сейчас мы вас взбодрим. Зо. Важно кивнул Лютьёган. Зарешай холёстый. Набежали греки номера. Один пробанил ствол куском толстого каната с щеткой из овечьей шкуры, другой вложил холщовый мешочек-картуз, поданный чернявым мальчонкой. Номер, банивший ствол, заколотил заряд. Канонир оттянул молоточек ударника, покопался в кошеле, привешенном к поясу, извлек ружейный пистон, насадил на шпенек запальной трубки, крикнул: «Эла!» Номера, ухнув, налегли на тали, дубовая подушка заскрипела, коронада наползла на борт, наводчик, босоногий парень лет 20 с медной серьгой в ухе, навалился на гандшпук, дубовый, окованный железом рычаг. Чугунные ролики взвизгнули по латунной дуге, кургузый ствол повернулся на шкворне. Грек присел, проверил прицел и закрутил винт под казенником. Ствол опустился, ловя отверстым жерлом несчастную Соню. На шаланде угрожающих приготовлений не заметили, лишь одна из пяток дернулась и почесала соседку. Мухи им, вишь, досаждают. Вот и разгоним, надо идти навстречу пожеланиям одесских рыбаков. Наводчик махнул рукой, отскочил, остальные последовали его примеру. Лютьёган вопросительно глянул на начальство. Белых кивнул, немец каркнул: «Фаер». Грек-канонир, закусив губу, дернул обшитый кожей шнур. Грохнуло. Коронада отрыгнула сноп белого дыма. Пушечный удар прокатился по всей практической гавани, отразился от берегового обрыва, распугал голубей, облепивших парапеты лестницы. Когда пелена рассеялась, Белых увидел, как на раскачивающуюся шаланду лезут из воды двое. Третий приплясывал на корме, гневно орал и размахивал руками, будто пытаясь изобразить оптический телеграф. Простоволосая, расхристанная девица в юбке, подоткнутой так, что до колен открывала смуглые ноги, голосила, обняв мачту: «Надо полагать, это и есть та самая Соня». В ушах звенело, хоть и стреляли полузарядом, а голосок у турецкой орудии оказался не слабый. Белых поковырял пальцем в ухе, потряс головой. «Не помогло. Гуд», — сказал Лютьёган. «Баньет, закрывает. Что ж, герр обер-лейтенант, я доволен. Считаю, этот расчет готов, будем надеяться, в бою не подведут. Ребята шустрые». «Я», — произнес немец. «Зер гуд, ашин хорошьё. Только драй, три день, учил ль. А другой, оберсов съем глюпи мушек. Как это ин руссиш, свалаш. Аусим вир нихц, нитшего не умеют». И кивнул на прислугу коронады номер 3, понуро столпившуюся возле своего орудия. Пять минут назад Лютьёган устроил им страшенную головомойку после того, как они 10 минут возились с заряжанием, да так и не смогли произвести выстрел. Подъясаул Тюрморезов, тоже наблюдавший за учениями, матерно обложил горе пушкарей и пообещал отдать выучку к уряднику Прокопию Дудареву. Урядник, до того как попасть в таможенную стражу, состоял батарейцем в одном полку с Тюморезовым. Артиллерийскую науку знал туго и вбивал ее в непутевые головы волосатым, устрашающих размеров, кулачищем. Греки, особенно молодые, боялись Прокопия да Икоты, но каждое его слово ловили, как откровение пророка. Белых ухмыльнулся, происходящее чем дальше, тем больше напоминало ему сцены из романа Алексея Толстого. В самом деле, немец-капитан, неумелые, старательные матросы, потешная пушечная пальба, и белые с косым крестом полотнище на флагштоке. Боевая подготовка шла ударными темпами. Лютьёган гонял команду в хвост и гриву. Тюрморезов не отставал, надрючивая казачков и греческих волонтеров в непростой науке абордажа. Белых шутил, что подъясаул куда больше, чем он, похож на мастера квартердека. Уж очень колоритен был казак, когда с бебутом в зубах перелетал на канатной тарзанке через фальшборт на пришвартованную кулиссу барку. Дядя Спира ухмылялся в усы, глядя на эти воинственные приготовления. На нем снабжение. Провиант, запасной такелаж, плотницкий припас, уголь, машинная смазка, вода, то, без чего пароход не уйдет не то, что в пиратский набег, но даже в каботажный рейс до Николаева. Silence MSEC 1000. Сейчас дядя Спира сидел на крышке светового люка, посасывал изогнутую трубку и отдыхал. Белых с удовольствием вдохнул табачный дым. Сам он не курил и терпеть не мог сигаретную вонь. Трубочное зелье, дело другое, тем более на палубе каперского корабля. Сладкий аромат греческого табака смешивался с ароматом ружейной смазки. Карел протирал промасленной тряпочкой корт. Крупнокалиберный пулемет должен стать главным дальнобойным оружием Уллиса. Белых еще раз обозрел суетящихся номерков и вслед за Лютьёганом и Тюрморезовым полез по трапу вниз. Предстояло окончательно утвердить планы компании. Silence MSEC 1000. 270-тонный Улисс, судя по судовым документам, был спущен на воду в 1839 году. Возраст достаточно солидный для времени, когда техника идет вперед семимильными шагами. Две английские балансирные машины с медными котлами сообща выдавали до 100 индикаторных сил. Они приводили во вращение широкие, выкрашенные в красный цвет колеса, сообщавшие пароход до 9 узлов при слабой волне. Под парусами Улисс снес вооружение бригантины, он давал до 6 узлов в полный бакштаг. На острых курсах было еще хуже, Саюк и Шади еле-еле шел в галфвинд. Приписанный к эскадре египетского Бея, пароходик нес сильную для своих размеров артиллерию, 4 24-фунтовые коронады, снятые с разбитого при Синопе фрегата Аунни Аллах и медную погонную 10-фунтовку. Планируя операцию, Белых рассчитывал прежде всего на свое оборудование и вооружение. Место погонной пушки на полубаке занял корт. Поверх шканцев соорудили наклонную аппарель, на которую втащили сапским мир. Для этого пришлось приподнять на метр с лишним гафель бизани, в конец испортив и без того неважные ходовые качества под парусами. Но Белых не горевал, угля брали с двойным запасом в расчете на двухнедельное крейсерство. Выход в море назначили на 25-е. К этому времени и Лютьёган, и капитанки обещали закончить все приготовления. Белых торопил их, как мог. Мало ли что придет в голову Строганову. Пока власти к ним благоволят, но кто знает, надолго ли. Да и Фро вполне могла выкинуть какое-нибудь неожиданное коленце. Белых честно пытался отговорить ее от участия в экспедиции, но Ефросинья Георгиевна проявила неожиданную твердость. «Вы сами виноваты, Жорж», — мило улыбалась она офицеру. «Не надо было спасать меня от турок, а теперь не обессудьте, я у вас в долгу и не отпущу на такое опасное предприятие. Мало ли что с вами случится, а мне потом что, снова слезы лить?» Капитан-лейтенант, вконец смущенный, замолкал и старался отвлечься на более приятные материи. Фигурка и прочие дамские стати были у Ефросиньи Георгиевны выше всяких похвал. Белых уже имел счастье оценить их в самых интимных подробностях. Две ночи они провели в роскошных апартаментах гостиницы «Лондонская». На робкое возражение: «А как же ваша репутация, Фро?» Казанкова лишь загадочно усмехнулась и той же ночью много порассказала о своих петербургских похождениях. К Капитан-лейтенант удивлялся, а он-то судил о здешнем слабом поле в понятиях, почерпнутых из Тургенева. Сайленс МСЭК 1000. Ефросинья Георгиевна Казанкова, в девичестве Трубецкая, еще в стенах Смольного института отметилась на ниве амурных приключений. Затем последовало замужество, несколько громких адюльтеров и трагическая развязка. Муж ее, лейб-кирасирский ротмистр, скончался от жестокой простуды, подхваченной на очередной дуэли, причиной которой стала его благоверная. Овдовевшая красавица продолжала блистать в свете и эпатировать столичных ханжей скандальными романами. Покончила с этой идиллией интрига с участием одного из великих князей. Ефросинье Георгиевне намекнули, что ее присутствие в обеих столицах нежелательно, и она уехала на юг, в Новороссию, под крылышко к дяде. Провинциальная скука быстро утомила ветреную особу. Одесское общество оказалось уныло, добродетельно до зубной боли, чтобы не писали пушкинисты об одесской ссылке поэта, и насквозь просвечено местными сплетницами. Оставались юные поручики и мичманы, но им не хватало привычного Ефросинье Георгиевне лейб-гвардейского лоска. Она стала задумываться об Италии, этой извечной мекке русской аристократии, но тут началась война. Начитавшись в девичестве Байрона и Дюма отца, Фро жаждала с головой кинуться в новую, невиданную жизнь, в которой есть все, чего она была лишена в Петербурге. Скрип корабельных канатов, звон клинков и пушечный гром, огромные греческие звезды над мачтами и подлинные, не втиснутые в рамки светских приличий, кипение страстей. Так что и турецкий плен, и невиданные освободители в лице белых и его бойцов пришлись как нельзя более кстати. Урожденная княжна Трубецкая готовилась примерить на свои каштановые кудри треуголку принцессы Корсаров, а капитан-лейтенант с ужасом осознавал, что не ему становиться на пути этого стихийного бедствия. Да он и не рвался. При всех романтических тараканах в своей прелестной головке, Ефросинья Георгиевна прекрасно знала четыре языка – английский, французский, итальянский и испанский, и немного говорила по-гречески. Она уже успела стать на Улиссе своей. Без разговоров заняла сразу две каюты, одну для себя и вторую, совсем клетушку, для служанки. Дядя Спира косится на незваную гостью с подозрением, но Фро и тут не растерялась, сумела обаять жену старого контрабандиста, сухопарую и весьма решительную гречанку с неприветливым лицом, украшенным редкими усиками над плотно сжатыми губами. На молдаванке ее звали мама капитаноки. Она командовала супругом и детьми ничуть не хуже, чем тот распоряжался на Клитемнестре, и в отсутствие дяди Спира заведовала другой частью семейного бизнеса, крошечной кофейней на 6 столиков, где всегда сидят за чашкой крепкого густого греческого кофе, стаканом терпкого молодого красного вина или стопкой цикудии соседские греки. Белых пару раз побывал в этом заведении и запомнил, как освещалось улыбкой лицо хозяйки, стоило кому-то похвалить ее закуски или поблагодарить за вино. А когда посетитель расплачивается, неизменно выставляла на стол домашние пончики в меду, сушеный инжир или рюмку цикудии от заведения. Неизвестно, как Ефросинья Георгиевна отыскала путь к сердцу мамы капитаноки, а только эта решительная дама взялась лоббировать ее участие в каперской экспедиции. Как выяснилось, тетка супруги дяди Спира занималась ровно тем же на архипелаге, полвека назад, во время очередной русско-турецкой войны, когда Россия создала на островах Эктонисос-Полития свободную греческую республику 7 островов, и даже с будущим мужем познакомилась на палубе КК и вместе с ним перебралась в Крым, когда Россия по мирному договору вынуждена была оставить острова туркам. На заявление белых, не бабское это дело, мама капитана Килиш усмехалась и отвечала: «Не знаешь ты гречанок, неры, вам, воинам, до них далеко, и коли уж женщина возьмет в руки саблю». Ласкарина Бубулина была вообще русским адмиралом. Робкое возражение дяди Спира, что Ефросинья Георгиевна вообще-то никакая не гречанка, было презрительно отметено, и с этого момента Фро окончательно утвердилась в экипаже Улисса. А Лютьёган, во всем требующий Эрднунга, внес ее в судовую роль, как волонтера-переводчика и историографа. Увидев эту запись, белых иронически хмыкнул, припомнив незабвенного вольноопределяющегося Марика. Но спорить не стал, пусть будет историограф, шкиперу виднее. 3. Простите, Сергей Борисович, но я вас не понимаю. В ваших руках сведения, способные перевернуть мир, а вы чего-то ждете, оправдание своему бездействию придумываете. Велесов хлестнул палкой по высоченным пучкам бурой травы. Кача тонула в ковыльном море. Оно волновалось от темнеющего на востоке горизонта до гряды песчаных дюн. За ними, рукой подать, пенился прибой. Палатки выстроились в шагах в 100 от воды. К ним в обход пологого песчаного холмика вела тропинка. «Что ж, вы по-своему правы, Риимон Федорович. Только учтите, мы за эти 1,5 с лишним века вдоволь наелись плодов научно-технических революций. Да что я говорю, война, та, с которой вы сюда угодили, она ведь из той же категории. Газы, окопная война, дредноуты, бомбежки с воздуха. В наше время слепо верят науке и без устали рассуждают о вреде безудержного прогресса. А сами покупают новые гаджеты, автомобили, продукты, полученные с применением таких вывертов, что и доктор Мара нервно курит в углу. Поверьте, это настоящая шизофрения в масштабах планеты. Ну, может, и не всей, как минимум северного полушария. Значит, африканские негры сохраняют благоразумие. Усмехнулся Эссен. Вот уж не подумал бы. На свой манер, пожалуй, да. Впрочем, это не их заслуга. Из всех достижений цивилизации наши собратья по эволюции освоили лишь умение нажимать на спусковой крючок и вполне этим обходится. И все равно не понимаю. Бог с ней, с наукой, но в вашем устройстве содержатся сведения по истории, политике, экономике, в конце концов. Если передать их государственным мужам, они найдут способ обратить это ко всеобщему благу. Сергей поморщился. Он ждал этого разговора, особенно после того, как научил Эссена пользоваться ноутбуком. Лейтенант просиживал ночи за монитором, а поутру ходил, как сомнамбула, натыкаясь на палатки и что-то шепча под нос. На гостя из будущего он поглядывал со смесью восторга и недоумения. «Вы, Риимон Федорович, так уверены в благоразумии государственных мужей. Насколько я понимаю, государь-император не жалует научный прогресс, а в нынешней России все делается исключительно по его воле. Вы вот беретесь предсказать, каких дров он наломает, ознакомившись с нашей версией истории на ближайшие лет 40. Я уж не говорю о более дальнем сроке». Эссен пожал плечами. Его распирала жажда действий. Получив доступ к кладезю бесценной информации, он вообразил, что грандиозные перемены должны начаться сейчас, сразу, а любое промедление есть преступление перед человечеством. «Фантастики ты не читал, дружище. А если и читал, то не ту. Мсье Жюль Верн убедил вас, что технический прогресс сам по себе благо, самоцель, а вы и поверили. Хотя что вам оставалось? На каждом этапе развития цивилизации, свой исторический опыт, и его еще надо осмыслить. А без этого осмысления любые рассуждения о путях прогресса, не более, чем беллетристика. За разговором прошли половину пути. За песчаной дюной открылся вид на причал для гидропланов. Аппараты стояли на слепах, словно гигантские древние перепончатокрылые твари, присевшие отдохнуть на песок. Возле крайнего аппарата, с цифрами 32 на носу, возились мотористы. «Риимон Федорович, меня что же, Марченко повезет?» «А вроде говорили, Жора. Он и полетит, только не на своем аппарате». Князенька опять отличился, решил, вишь, помочь мотористам. Они вытаскивали на слип Жорин аппарат, ну а Константин Лексаныч решил, что без его сильных рук никуда. Ну и пробили 24-й днище. Дыра, кулак пролезет. Корнилович как увидел, чуть с кулаками не полез. Князь весь вечер провозился, заплату ставил. Говорит, к завтрашнему вечеру высохнет. А я распорядился, чтобы Жора взял их аппарат. Всеволод Михайлович мне завтра здесь нужен. Эссен с лейтенантом Марченко собирались заняться планированием налета на плацдарм. Silence MSEC 1000. Мэстер Эссен, сэр. Слушай здесь, и пина твой мать. Wait for me, please. Рваный в жопа, сука син. Wait. Собеседники обернулись. Судя по звукам, неведомый сквернословец ломился через буйные, в человеческий рост, травяные заросли. Насчет его личности никаких сомнений быть не могло, кто еще в Каче мог разбавлять английскую речь сугубо русскими оборотами. «Патрик, ты, что ли, вконец сополоумил, постреленок, с кем говоришь?» Леньков захотел. «Зря Эссен ругается», — подумал Сергей. «Мальчишка наверняка не понимает смысла матерщины. Нахватался у матросов, вот и старается». Соломенная голова мелькнула в ковылях, и через мгновение Петька Патрик уже стоял перед Эссеном с Велесовым, взахлеб что-то объяснял, для убедительности помогая себе руками. От волнения он позабыл даже те немногие русские слова, что успел выучить, а ирландский акцент делал эту языковую смесь совсем уж неудобопонимаемой. Что стряслось? Да успокойся ты и давай лучше по-английски. Переведя дух и отплевавшись от пыли, Патрик перешел на родной язык, и чем больше говорил, тем тревожнее переглядывались слушатели. Оказывается, после скандала, учиненного Виллисовым, Юнга решил проследить за врачом. Он узнал его спутника, британского репортера, мало того, подслушал их разговор. Фибих и Блэксторм не таились, кто мог заподозрить снующих вокруг матросов в знании английского. Про Петьку врач и думать забыл, а зря. Для него, выросшего на улицах Белфаста, не составило труда прицепиться к пролетке. Патрик доехал до самого Александрово-Михайловского хутора и видел, как Фибих договаривается с хозяевами о постое для Блэксторма и жандарма. Юнга до утра пролежал в засаде под окнами, а сегодня, после завершения работ, отпросился у боцмана и снова кинулся на хутор. Патрик боялся, что репортер сбежит и сделает что-то скверное русским. Они ведь такие наивные, вместо того, чтобы сразу, без разговоров, вздернуть Сассанаха, обошлись с ними уважительно, даже позволили разгуливать, где вздумается. Мастер Эссен говорил, под честное слово, будто можно верить слову англичанина. Опасения подтвердились самым трагическим образом. Не дойдя полверсты до хутора, мальчишка наткнулся в ковылях на тело городового. Бедняга лежал лицом вниз, убийца ударил сзади, наискось, в бок. Кровь еще сочилась из раны, медленно пропитывая белую полотняную рубаху. За свою недолгую жизнь Патрик успел повидать зарезанных. Ему и самому приходилось пускать в ход нож, так что мальчик оценил умелый удар, безошибочно распоровший печень. Дорожка примятой травы вела в сторону кочи, по ней-то и кинулся Юнга и, пробежав с версту, наскочил на Эссена с Виллисовым. Silence MSEC 1000. Лейтенант схватил Юнгу за плечо. В сумерках было видно, как побледнело его лицо. Куда он побежал? Петька Патрик махнул рукой в сторону видневшихся вдалеке палаток. Эссен кинулся напрямик, через траву. Мальчишка с Виллисовым еле поспевали за ним. До крайней палатки оставалось шагов полста, когда тишину разорвали выстрелы. Эссен споткнулся на бегу, Патрик, не успевший затормозить, с разбегу врезался ему в спину, и оба полетели в заросли полыни. Снова выстрел. Невнятный вопль, в котором с трудом угадывались матерные слова. Лагерь просыпался. Метнулась тень с винтовкой наперевес, замелькал оранжевыми отсветами фонарь летучая мышь в руке матроса. «Слышь, Игнат, шо там за кутерьма? Кто стрелял?» Разнесся сонный голос Лобанова-Росовского. Огромная фигура прапорщика, в белых кальсонах, появилась на фоне палатки. В руке князь сжимал маузер. «Кто, мать вашу, стрелял?» «Начальник караула, ко мне!» «Шевелись, тетери сонные!» И в этот момент все остальные шумы перекрыл мотоциклетный треск ротационного гнома. Эссен, успевший подняться на ноги, невнятно кричал, потрясая кулаками, и Виллисов увидел, как над морем, на фоне оранжевой полосы вечерней зари, залившей западную кромку горизонта, наискось мелькнула крылатая черная тень. Silence MSEC 1000. Он, лярва, ножиком, хрипел Рубахин. Я поздоровкался, наклонился, чтобы, значит, тягу подтянуть. Тут-то он меня и подколол. Моторист лежал на брезенте, на песке, возле дощатого слепа. Голый по пояс матрос в алмазовской бескозырке неумело перематывал ему бок полосатой тряпкой. Рубахин охал, шипел от боли и матерился. Рядом, на песке, валялся разодранный тельник. «Кто тебя, англичанин?» — спросил Эссен. Он уже влез в кабину и копался под приборной доской. «Что ж ты его, братец, к аппарату подпустил? Сам виноват. Да доктор же!» — взвыл моторист. «Френч надел, консервы, гнида. Я ишь подумал, чего-то ихние блаородии так вырядились. А он вон что удумал. Англичанин потом набежал», — добавил матрос. Он затянул узел на боку Рубахина и вытирал окровавленные руки тельняшкой. «Я как увидел, что доктор Рубахина зарезал, сразу кинулся. А тут янта подлюка. Выскочил из-за палатки и давай в меня палить. Пистолетик егонный махонький, не попал, паскудина. А я что могу, каменюкой в него запулить? Завели мотор и поминай как звали. Не переживай, братец, тебя ни в чем не обвиняют», — успокоил матроса Лобанов-Ростовский. Он, как прибежал в одних подштанниках, так и стоял. Маузер пляшет в руке, деревянная коробка на ремешке болтается на голой волосатой груди, завязки от кальсон свисают с лодыжек. С сумкой он был англичанин. Просипел Рубахин. Большая, парусиновая, будто для картинок, художники такие носят. Мешалась она ему, вот и промазал. А пистолетик бросил, вон там. Матрос покопался в песке и продемонстрировал офицерам карманный двуствольный пистолет с перламутровой ручкой. Сергей сдернул с пояса кинут. «Князь, мы на связи. Бегите, рапортуйте, и пусть заветный идет за нами вдоль берега. И чтоб Энгельмейра с алмаза взяли, не дай бог, на воду придется сесть, у Евпатории французы шастают». Мичман Энгельмейр, оставшийся безлошадным, был временно переведен в радисты. Ему, как и Лобанову Ростовскому, доверили один из кинвудов. «Думаете, к союзникам полетел?» — спросил фон Эссен. Лейтенант, в пилотском шлеме, перегнулся через спинки сиденья и откручивал пробку бензобака. «А куда еще? Ну, доктор, ну, чмо либерасное, знал ведь, что он в Питере в аэроклубе состоял. Но чтоб вот так, сходу, справиться с незнакомой машиной, да все ему знакомо!» — плачущим голосом выкрикнул Корнилович. «Я, дурак, и познакомил. Полгода назад два раза его вывозил, мне новый мотор поставили, надо было облетать. Вот Фибих и напросился. Первый раз дал только по воде порулить, а второй он уже пилотировал. Аппарат Корниловича, единственный в авиаотряде, имел двойное учебное управление. И как справился?» — поинтересовался лейтенант. Он вытащил из горловины бака проволочный щуп, обтер ветошкой. «Полный. Нормально справился, сволота клестирная. Его и другие катали, точно знаю. Я еще говорил, при нужде вы, доктор, вполне за пилота сойдете, меня замените». А Фибих, курва мать, отшучивался. Мол, куда нам, мичман, рожденным ползать, это вы небожители. «Как там, Кобылин?» — крикнул Эссен. «Закончил. Порядок, ваш бродие», — отозвался Литнаб. «Аппарат осмотрен, к летанию готов». Кобылин обеими руками ухватился за лопасть. Изготовился. Физиономия в ожидании команды сделалась напряженной. «А рожа-то до сих пор распухшая», — подумал Вилисов. «От души погуляли». Он перекинул ногу через борт, и тут за рукав кто-то ухватился. «Петька Патрик». Мальчишка лопотал, мешая английские слова, русскую матерщину, тянул на себя, пытался что-то втолковать. Сергей осторожно высвободил рукав из цепких мальчишечьих пальцев. «Извини, дружище, в другой раз слетаешь. А сейчас мне надо». Неизвестно, понял ли его юный ирландец, он отпустил Вилисова и повалился на песок. Худые плечи вздрагивали от злых рыданий. Вилисов выпрямился, держась за стойку. Нащупал тангенту кинвуда, поднял зачем-то переговорник к губам. Щелк-щелк-щелк-щелк, пауза, щелк-щелк. 4-2, 42, их тайный код. Эссен вскинул руку. Кобылин крутанул пропеллер, гном Моносупоп закашлял, зафыркал, стрельнул касторовой гарью и ровно затарахтел. Сергей плюхнулся на сиденье и зашарил свободной рукой в поисках привязного ремня. Матросы, мотористы подбежали, навалились с гиканьем, скатили аппарат в воду. Эссен добавил газу, развернулся навстречу волне и пошел на взлет. 4. Что ж, Андрей Владимирович, это все очень любопытно. Остается главный вопрос. Как долго союзники будут отсиживаться в Евпатории? Кременецкий говорил, как всегда, негромко. Из открытого иллюминатора вливался в кают-компанию прохладный сентябрьский воздух. Офицеры Адаманта устроились на диванчиках вдоль стен, и лишь сам Андрей стоял возле большого монитора. На экране застыла карта Крыма середины 19 века. С памятного дня переворота Ковторанг взял за правило устраивать по вечерам своего рода брифинг для офицеров корабля. Он не носил характера совещания комсостава, ни протокола, ни аудиозаписи, ни жесткого регламента. Тем не менее, эти брифинги чем дальше, тем заметнее становились коллективным мозгом экспедиции. Офицеры входили во вкус непринужденного обсуждения, без оглядки на звания и должности. «Полагаю, Николай Иванович, они растеряны», — заговорил командир БЧ-4. «Возвращение англичан – это удар под дых, да и визиты гидропланов выводят их из равновесия. Ждут подкреплений». «Возможно», – ответил Андрей. «Союзники ослаблены, две трети британских экспедиционных сил были на ушедших судах. Но все же я не верю, что они и дальше останутся пассивными. Им сейчас либо начинать эвакуацию, либо наступать». «Согласен», – кивнул штурман. «Сколько можно сидеть на жо? На месте. В прошлый раз 3 дней не прошло после высадки, а они уже обстреляли Севастополь. А что им остается? усмехнулся Бабенко. Севастопольцы перехватывают любое судно. За 5 дней потопили 2 парусника, захватили пароход. Полезное дело, воздушное патрулирование. Андрей тронул мышку. Картинка сменилась на изображение колесного парохода с французским флагом, святой надписью «Селемендер». Велесов сообщает. Вчера ночью 2 французских судна попытались подойти к Каче. Заветный их обнаружил и обстрелял. Одного из гостей вооруженный пароход «Саламандр-громоносец» прижал к мелководью и заставил спустить флаг. Второй, винтовой шлюп, удрал. Велесов просит нас помочь, хотя бы по ночам. Да и днем не помешает. У их моторов ресурс, кот наплакал, а надо еще плацдарм бомбить. А мы могли бы наладить наблюдение с горизонта. Леха, простите, старшина Алябьев говорит, что можно ввести в строй ПЛА научной группы. Кременецкий потер переносицу. Можно, конечно, а где взять оператора? Поинтересовался штурман. Я могу, вызвался Рогачев. Меня учили управлять горизонтом. Предполагалось вести наблюдение прямо у границы зоны переноса. Потом Ле, старшина натаскал. Справлюсь. Вы бы лучше с кодами справились, товарищ инженер. Больше пользы было бы. Фомченко на брифингах обычно отмалчивался, сидел на угловом диванчике и слушал. Инженер вспыхнул. Сколько раз повторять, это не по адресу. Я инженер-электронщик, а не хакер, коды взламывать не умею. Ай да Валентин, подумал Андрей. Куда делся былой сакральный трепет перед начальственными ликами? Да и Старлей осмелел, вон какой бойкий. Да-да, мы все помним, товарищ Рогачев, кивнул командир. К вам претензий нет. Насчет 2-го горизонта, толково обдумаем. Ты мне вот что объясни, майор, снова подал голос Фомченко. Мы, кажется, решили, что Велесов не будет светить нас перед алмазовцами. Тогда какой прок от наших разведданных? Он что, провидца из себя будет строить? Мол, было мне, господа офицеры, видение, что в 20 милях от берега курсом 173 следует французский фрегат. По кают-компании прокатились смешки. Согласен, звучит глупо. Потому Велесов и просит разрешения сообщить о нас командиру авиагруппы, лейтенанту фон Эссену. Это снимет вопросы хотя бы на какое-то время. Дело в том, Николай Антонович, что Велесов уверен, союзники вот-вот перейдут к активным действиям. Так что разведданные сейчас важны, как никогда. Фомченко недовольно поджал губы, раздражало обращение по имени-отчеству младшего по званию, но сделать он ничего не мог. Кременецкий установил на брифингах неформальный стиль общения. «Я склонен согласиться с этим предложением», — сказал Ковторанг. «Если возражений нет, пусть товарищ майор связывается с Велесовым и дает добро». «Все согласны». Офицеры по очереди кивали. Фомченко демонстративно отвернулся к иллюминатору. «Вот и отлично», — подытожил Ковторанг. «Когда у вас очередной сеанс связи, Андрей Владимирович?» «В 23:30, запасной». «Через полчаса. А вы, Павел Максимович», Кременецкий обратился к штурману, «займитесь пока прокладкой, с расчетом на то, чтобы перекрыть локатором и горизонтами возможно больший район». Дверь кают-компании распахнулась, на пороге возник радиометрист. «Тачка Вторанг, разрешите обратиться?» Кременецкий кивнул. Докладывает главстаршина Сапожников. «В 21:47, это 8 минут назад, обнаружена воздушная цель в районе объекта Кача. Курс 337, скорость 105, высота 300. 2 минуты назад обнаружена 2-я цель, следует за первой. Это что за сюрприз?» Недоуменно нахмурился Кременецкий. «Они там что, гонки решили устроить?» Радиометрист пожал плечами. «Ладно, товарищи офицеры, все свободны. Майор, старший лейтенант, пойдемте посмотрим, что там творится. Да, и пусть Алябьев готовит беспилотник. Мало ли». Глава 9. 1. Черноморские сумерки падают быстро. Только что вечерний полумрак, накатывающая с востока фиолетовая чернильная мгла, апельсиновое зарево пылает во весь горизонт, и вот небо уже в звездах, берег едва угадывается по лунным отблескам в прибое, облекла желтая полоса заката и истончается на глазах. «Успели все-таки», — надсаживаясь, прокричал Сергей. «Вон они, на 10 часов». Лейтенант повернулся к напарнику. Сквозь стекла пилотских очков консервов в глазах читалось недоумение. «Ах да», — вспомнил Велесов, — «здесь еще не в ходу определение направления по циферблату». Он ткнул рукой туда, где на фоне тающей вечерней зари мелькнуло черное пятнышко. Фибих. Крошечная соринка в бледно-оранжевом небе. идет вдоль береговой линии, заметно ниже. Еще немного, и пропадет, растает в сгущающемся мраке. Эссен закивал и что-то сделал левой рукой. Тарахтящий звук за спиной чуть заметно изменился, гидроплан опустил нос, черная точка приблизилась, выросла в этажерчатый силуэт. Набрал скорость, понял Виллисов. Все же Фибиху слабо в коленках супротив Эссена, одно слово, любитель. Интересно, как он собрался садиться на воду в темноте. Это и для опытных пилотов непростой маневр. Дистанция до 32-й быстро сокращалась. На глаз, метров 200, прикинул Сергей, нет, уже 150. А дальше что, таранить? Пулемета нет, все, кроме Лобановской Люськи, отдали в десантные команды. Эссен придвинулся, проорал, перекрывая треск гнома. Сергей Борисович, под сиденьем, пробил Кобылинский. Сергей рванулся, не пустило, торопливо нащупал неудобную пряжку, распустил ремень, зашарил под сиденьем. Есть. Люгер Р-8 Лангепистоле был завернут в старую гимнастерку. Виллисов его знал, не раз видел в руках Кобылина, даже как-то выпросил пострелять. Литнап согласился неохотно и выделил для забавы гостя из будущего всего 3 патрона. А где новые-то брать, ваш броди, небось тут их не делают. Silence MSEC 1000. Полгода назад Эссен торжественно вручил Литнабу длинноствольный артиллерийский парабеллум, и тот сразу влюбился в подарок. Сколько раз лейтенант видел, как Кобылин обихаживает пистолет, чистит по 10 раз на дню, полирует масляной тряпочкой. Пробовал насмехаться и услышал в ответ несказанно его удивившие. Система эта, Риймон Федорович, настраивает разум на непреклонную жестокость. Ни на что его не променяю, даже на маузер. А уж бой какой, куды и вашему кольту. Тронутый столь поэтическим рассуждением, Эссен раздобыл дополнительно замысловатый кобур с ремнями, дощечкой прикладом, а вдобавок, барабан-улитку на 32 патрона. Кобылин пришел в неистовый восторг и с тех пор брал парабеллум в каждый вылет. Снять кожаный стаканчик с шейки приклада, защелкнуть впас на рукояти. Магазин долой, барабан, да чего все-таки здорово сделано. Ухватить большим и указательным пальцами шарнир, потянуть. Затвор масляно клацает, переламываясь вверх, уникальная, неповторимая система Георга Люгера, готова. Эссен успел догнать 32-ю. Теперь аппараты летели на одной высоте. Неужели нас до сих пор не заметили? Удивился Сергей. Дистанция всего ничего, метров 100. Ну, конечно, для Фибиха и его спутника они на темной стороне горизонта. Доктор ни разу не летал ночью и сейчас думает только о том, как бы не перепутать небо с водой и удержаться на курсе. Англичанина вообще можно не брать в расчет, он впервые в жизни поднялся в воздух и ничего не понимает. Так что их со Сеном не видит, а вот 32-я ясно рисуется на фоне заката. Пока. Минут 5 это продлится, а там потеряемся в темноте. А может, и без с ними. Фибих, к гадалке не ходи, разобьет аппарат при посадке, он уже сейчас наверняка в панике, понял, во что ввязался. Хотя может и повезти. Удача любит храбрецов, а доктор Фибих, хоть и скотина неимоверная, но далеко не трус. Эссен крикнул, гном перекрывал все звуки. Ткнул в часы на приборной доске, потом вперед, по курсу. Растопырил 5 пальцев, сжал в кулак, еще 4. Ясно, еще 9 минут, и Евпатория. Все, время вышло. Лейтенант положил аппарат на левое крыло, дистанция между гидропланами стала уменьшаться. Виллисов скинул люгер к плечу, поймал. Поверх эссеновского шлема, силуэт 32-й, лейтенант торопливо пригнулся и нажал на спуск. Бах, бах, бах. И с небольшой паузой, еще 4 выстрела. Грохот выстрелов потонул в треске мотора. Ничего не произошло, самолеты летели, как и раньше, теперь их разделяло всего метров 30. Эссен снова заорал, тыча рукой в сторону фибиховской машины. Упреждение. Как там в фильмах про войну? По танкам, бронебойным, упреждение полфигуры. Или нужна поправка на ветер? Скорость-то одинаковая, а черт его знает, некогда. Выстрел, выстрел, выстрел. Люгер дергался в руках. Коленчатый затвор ходил, выбрасывая гильзу за гильзой. Сергей выпустил 4 пули, взяв прицел на полкорпуса вперед, потом сократил упреждение вдвое и еще 5 раз нажал на спуск. Чужой аппарат внезапно качнулся и резко вильнул вправо. Эссен, избегая столкновения, бросил машину в сторону, а когда выровнялся, увидел Фибиха в полусотне метров слева, заметно выше. Сергей снова поднял лангепистоле, и тут с борта 32-й навстречу ему забилась злобная огненная бабочка. Пули с тупым треском пробивали фанеру. Эссен резко бросил гидроплан в вираж. Сергей ударился о борт, чуть не вылетел из кабины. Пистолет полетел под ноги, в лицо брызнули щепки и стеклянное крошево, очередь разворотила приборную доску и, как бритвой, срезала целлулоидный козырек. Аппарат снова мотнуло, Сергей обеими руками вцепился в борт, и тут же в плечо ему ткнулся тупой железный палец.